Мальчик постоянно задерживался после школы и не приходил домой вовремя. Однажды родители предупредили его, что на этот раз он должен быть дома сразу же после школы. Но, несмотря на все, мальчик пришел домой еще позже, чем обычно. У двери его встретила мама, но не произнесла ни слова. Отец встретил его в другой комнате, но тоже ничего не сказав. В тот вечер за ужином мальчик с удивлением посмотрел на свою тарелку. На ней лежал кусок хлеба, и рядом стоял стакан воды. Затем он посмотрел на тарелку отца, наполненную пищей, перевел взгляд на отца, но отец по-прежнему молчал. Мальчик был подавлен. Отец подождал, пока мальчик поймет значение происходящего, а потом взял тарелку сына и поставил ее перед собой, а свою тарелку, наполненную мясом и овощами, с улыбкой на лице подвинул к мальчику. Когда этот мальчик вырос, он рассказывал: «Благодаря тому, что сделал в тот день мой отец, я на всю жизнь усвоил, каков Бог». В этом примере отец поступил как любящий руководитель. Братья-христиане, мы призваны быть любящими руководителями в своих семьях. Мы уже обсудили, насколько важно общаться и говорить со своими женами. Господь сотворил нас этой нуждой в общении, с нуждой говорить и находить отклик. Открытое и откровенное общение может показаться таким простым и естественным явлением. Но почему же в таком случае его так недостает в наших семьях сегодня? Вспомни свое последнее возвращение с работой на этой неделе. Что ты сделал, войдя в дом и закрыв за собой дверь? Я надеюсь, что ты нежно приветствовал свою жену любящим поцелуем, и очень хорошо, если ты это сделал. Но что ты сделал после этого? Если ты похож на меня, то, наверное, у тебя появилось искушение поудобнее устроиться и отгородиться от всего мира. Может быть, взять в руки газету или книгу и начать читать. А может быть, ты по привычке, придя домой, начинаешь заниматься каким-нибудь отвлекающим проектом. Я уверен, что многие из вас по возвращению домой хотят кушать. И зная это, наши любящие жены уже накрыли стол для обеда. А вы садитесь за стол и в три приема съедаете обед, на который ушли часы приготовления. И прежде чем ваша жена успеет перевести дыхание, вы уже сидите в любимом углу и читаете газету или что-то в этом роде. Бывает ли что-либо подобное в твоей семье? Я надеюсь, что нет, но я боюсь, что бывает. Вы понимаете, что-то не в порядке, чего-то недостает в ситуации, только что описанной мною. А что это может быть? Отсутствие взаимодействия, отсутствие отклика или жизненно важного человеческого общения. Возможно, кроме традиционного поцелуя, если, конечно, и он не отсутствовал. Мужья, мы должны научиться разговаривать. И мы сейчас посмотрим, как и когда пользоваться своим языком дома. «Но я возвращаюсь с работы таким усталым», — говоришь ты, «и добирался домой в переполненном транспорте, мысли о работе все еще кружатся в моей голове, я все еще чувствую напряжение, и мне просто-напросто не хочется заводить интересные разговоры, когда я прихожу домой». Да, по всей вероятности, это все правда. У многих из нас такая работа, после которой не так просто переключиться. Необходимо какое-то время, чтобы успокоиться и вспомнить, что для работы будет время завтра. Имея это все в виду, может, тебе просто нужно несколько минут передохнуть, принять душ или же просто побыть одному. Но сказал ли ты об этом своей жене? Рассказал ли ты ей во всех подробностях, Как ты себя чувствуешь, когда приходишь домой после тяжелого рабочего дня? Или же, подобно гадалке, она должна самостоятельно выяснить, что накладывает морщины на твое чело и почему у тебя такое хмурое выражение лица. Подумай немного о своей жене. Если у вас есть дети, то, по всей вероятности, она весь день провела дома. Приготовив тебе завтрак, отправив тебя на работу и детей в школу, она только начала свой день. Очень интересно было бы, если бы мы, мужья, вместо того, чтобы идти на работу, могли бы тайком понаблюдать за своими женами в течение хотя бы одной недели. Я убежден, что мы были бы поражены всем тем, что происходит в доме в течение одного так называемого обычного дня. Быть матерью и женой очень тяжелая и притом скучная работа. Если ей предоставляется возможность в течение дня встретиться с другими взрослыми, то, наверное, это матери, подобные ей, имеющие такие же проблемы и мысли, занятые подобной работой. Это скучная работа. И вот ты приходишь домой в 6 часов. Для жены ты своего рода новизна. Ты весь день находился в другом волнующем мире. Ха, если бы она только знала, думаем мы. Но для нее все, что находится за пределами повседневного быта, фактически очаровательно. Ты был в мире идеи, аппаратов, кипящей деятельности и, важнее всего, людей. И когда ты приходишь домой, то для нее это как свежий воздух из другого мира. Да, может быть, я чересчур романтично описываю твою работу, но я только пытаюсь побудить тебя подумать о разнице между двумя мирами, в которых живут большинство мужей и жен. И важно, чтобы вы с женой не жили в одиночестве, но чтобы где-то, когда-то произошло сближение этих двух миров. Иными словами, будьте откровенными, делитесь друг с другом, разговаривайте. Однако ваш разговор должен быть глубже, чем «А что ты сегодня делала?» Места, в которых ты побывал, люди, которых ты встретил, и неприятности, которых ты избежал, несомненно, хорошее начало. Но этого недостаточно. Когда ты вплетаешь в свой рассказ личные реакции, чувства, надежды и опасения, тогда разговор становится интересным и полезным. Возможно, ты замечаешь, что зеваешь, когда жена рассказывает тебе о событиях дня. В таком случае постарайся узнать ее чувства, ее реакции. Поинтересуйся, о чем она думала. Ну, о чем еще можно говорить, кроме как о событиях дня? Здесь должна вступить в действие твоя изобретательность. Но позвольте мне внести одно предложение. Оно записано в 14 главе 1 послания к Коринфянам. Вы помните, когда в Коринфянской церкви были определенные сложности. Апостолу Павлу пришлось установить правило, чтобы женщины в церкви молчали. Но это, конечно же, не значило, что вопросы, возникавшие у женщин, вообще должны были подавляться. Нет. В 35 стихе апостол Павел говорит, чтобы женщины, придя домой, обсуждали эти вопросы со своими мужьями. Позволь мне задать вопрос. Когда ты в последний раз, придя домой из церкви, вместе со своей женой обсудил проповедь? И, разрешите добавить, сделал это, не сплетничая о проповеднике. Когда вы в последний раз вместе обсудили какое-нибудь учение или место из Писания, о котором вы думали? И под обсуждением я не имею в виду лекцию мужа. Я имею в виду обмен мыслями. Попробуйте делать это, и вы увидите, насколько освежающей и назидательной может быть такая беседа. Что касается общения между мужем и женой, самое печальное в том, что его отсутствие не вызывает немедленных последствий. Намного легче заниматься будничными делами и не вступать в серьезную и откровенную дискуссию. Но если ты убежден, что нуждаешься в жене, и она в тебе, то ты найдешь время и необходимую энергию для беседы. Разрешите мне указать на моменты, которые послужили хорошими возможностями для дискуссии для меня и моей жены Кристин. За столом можно очень хорошо просто поговорить о том, что произошло в течение дня. Это также помогает мне не торопиться есть, насладиться пищей и оценить труд, затраченный на ее приготовление. Конечно, принимая во внимание, что наши дети уже подростки, стало все труднее поговорить один на один с Кристин за столом. Поэтому вечером, когда один из нас читает что-то интересное, мы останавливаемся, чтобы поделиться впечатлениями и, может быть, вкратце обсуждаем их. Но, наверное, наилучшее время для нас – это поздний вечер, когда свет потушен и все затихает. Мы только что вместе читали Библию и помолились. После этого у нас всегда есть о чем поговорить. Наш разговор кончается, когда один из нас просто засыпает. Этот метод кажется наилучшим для нас. А может быть, вам следует делать что-то другое. Но что бы вы ни делали, говорите друг с другом. Даже имея достаточно времени и наилучшее намерение, невозможно избежать моментов, когда общение в семье будет затруднено. Просто невозможно быть в полной гармонии каждое мгновение вашей супружеской жизни. Это первое, наиболее разочаровывающее открытие, которое делают новобрачные. Но чем скорее вы осознаете этот факт, тем лучше. Когда у нас с женой возникает недопонимание, я спрашиваю себя, реально эта проблема или надумана? Действительно ли она хотела причинить неприятность? Или же это получилось случайно? В большинстве случаев это бывает случайно. Может быть, мы не затратили достаточно времени, чтобы обсудить эти вопросы. Мы торопились и прервали разговор. Или же мы вообще не разговаривали об этом. Мы предполагали, что знали, о чем думал другой человек. Одна из главных причин недопонимания – это отсутствие общения. Итак, не жалейте времени, чтобы обсудить свои мысли, и не делайте скоропостижных выводов. Кроме этого, в семье мы почему-то склонны забывать самые основные библейские учения о скромности и служении друг другу. Самое удивительное то, что наш язык развязывается, и мы раним словами человека, которого любим больше всех. Обычное чувство вежливости не позволило бы нам разговаривать подобным образом с кассиром или сотрудником. Так почему же, придя домой, мы обнаруживаем, что говорим такое, чего никогда не сказали бы своим знакомым? Причина в том, что мы слишком небрежны в отношениях друг с другом. Мы начинаем требовать, чтобы другой человек реагировал каким-то определенным образом. И когда эти реакции оказываются другими, мы набрасываемся друг на друга. Доказательство любви часто выражается словами. Словами, произнесенными в обществе или наедине. Словами, сказанными нашим женам и о наших женах. Искренние слова одобрения являются ступенями, ведущими нас от трагического одиночества к радостному единению. Супруги могут научиться жить без раздражения, ярости, гнева, крика, злоречия и злобы, как нас учит 4 глава послания к Ефесянам. Но для этого мы должны учиться сохранять отношение любви друг к другу. Любовь – это не только чувство, это усилие воли. И любовь выражается тем, что мы отдаем себя. Это корень любви. А если мы даем, то за этим последует чувство любви. Чтобы любить, мы должны отдавать себя, наше время и все, что необходимо, чтобы выразить нашу любовь. Видите, любовь всегда начинается даянием и растет из даяния. И этот дух даяния вносит в любую семью новую атмосферу. А атмосфера эта создает климат, при котором может расти и процветать общение. Дорогой друг, подумай обо всем, что было сказано сегодня. Может быть, тебе следует принять какие-то определенные меры. Может быть, муж, ты должен наладить отношения со своей женой. Есть ли у тебя мужество признаться в своих ошибках и начать все заново? В заключение, я хочу прочитать несколько стихов из послания к Ефесянам, из 4 главы. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Аминь.